и бросился обратно к только что покинутому месту. Там сидел теперь желтоватый пуэрториканец и жевал сельдерей. «Мой чемодан пропал», — крикнул Джерри чернокожему проводнику. «Ничего удивительного», — дружелюбно ответил негр. «В мире всегда что-нибудь пропадает. Но теперь вам надо спешить, сэр. Поезд сию минуту остановится». «Я не могу выйти без чемодана», — твердо сказал Джерри. «У меня украли чемодан». «Это очень обычное дело. В мире ежедневно совершаются кражи. Заявите полиции». «Но теперь, сэр...» Проводник схватил Джерри под руку, а нахлынувшая толпа приперла его к дверям. Поезд остановился, и человеческим потоком Джерри вынесла на платформу. «Чемодан! Чемодан пропал!» — кричал Джерри громким голосом. В ответ ему неслись веселые смешки, сияли бодрые улыбки, улыбки широкие, во весь рот, всеобъемлющий социальный смех. Казалось, будто 8 миллионов жителей Нью-Йорка вдруг разом прыснули со смеху. Поток вынес Джерри из-под земли на улицу, из подземной сутолоки и давки в надземную сутолоку и давку. Он заметил полицейского, регулирующего движение, и протиснулся к нему. «У меня украли чемодан», — сказал он дрожащим голосом. «Что вы говорите?» — смеясь, посочувствовал полицейский. «Неприятное происшествие, но бывает. Такое случается каждый день. Кстати, сегодня прекрасная погода. Просто на редкость хорошая для конца сентября». «Да, великолепная погода», — согласился Джерри, и по его лицу тоже расползлась улыбка, похожая на гримасу. Он оставил полицейского заниматься служебными обязанностями, а сам отправился в дальнейший путь. Утро выдалось действительно красивое и ласково теплое. Но ловкий торговый агент страны грез, оказывается, всучил все-таки нашему герою фальшивые представления. Прекрасные картины тюльпановых плантаций голландского Гарлема отступили перед черной реальностью Гарлема Нью-Йорка. Джерри находился теперь в самом центре негритянского квартала, где все было черно. Подобно редкостному альбиносу, он появился на 5-й авеню, где на тротуарах сидели чернокожие любого возраста и роста. Казалось, они чувствовали себя хорошо среди набросанного бумажного сора, всевозможных огрызков и прочей дряни. Жирные мухи кружились в вихре свадебного танца, провозглашая вечную непрерывность жизни. Двое мальчишек кормили ручную крысу, которая, судя по округлым бокам и сосочкам тугого брюшка, ожидала прибавления семейства. Солнце посылало свое горячее благословение этой черной идиллии, которая вся так и сочилась жизнью, улыбающейся, веселой и беззаботной жизнью. Джерри отовсюду приветствовали, и он отвечал на приветствие. Чарующие цветники Голландии скрывались в душах негров Гарлема. Душой они жили на цветущем лоне природы и мечтали о садах Эдема, окруженные шумным роем мух и лежащим повсюду высохшим на солнце собачьим пометом. Черный бездонный смех. Живая сверкающая улыбка, буйная жизнь, пересаженная на чужую почву. Гарлем улыбался, но Джерри тяготили мысли о пережитом и утрате единственного чемодана. У него не было больших надежд вернуть свое имущество, потому что здесь только вор мог задержать вора. На углу 5-й авеню... И 127-й улицы было кафе «Джо», предлагавшее каждому отведать лучший в Гарлеме кофе. Джерри восхитило чувство меры черных предпринимателей, которые не предлагали чего-то лучшего в мире.